но редко задумывались над тем, какой огромный труд предшествует тому моменту, когда писатель наконец садится за рабочий стол. Метод работы Семенона, путь его романов от замысла до завершения, представляет немалый интерес для тех, кто занимается вопросами психологии художественного творчества. Любопытные страницы, посвященные генезису произведений Семенона, читатель найдет и в настоящей книге. Рассказывая о том, как происходит рождение нового романа, писатель особо подчеркивает интуитивное, бессознательное начало творческого процесса. Так в беседе с Парино он писал: «Когда я сажусь писать роман, я еще не знаю его темы. Мне известна лишь некая атмосфера, некая мелодическая линия наподобие музыкального мотива. Часто это идет от запаха. В тот день, когда я решил садиться за роман, я шагаю по дороге и вдруг чувствую, ну скажем, аромат сирени. И вот сирень вызывает у меня в памяти какие-то образы из юности или другого периода жизни, какую-то деревню или какой-то уголок страны. Видимо, так оно и есть на самом деле. И самому писателю лучше знать, что именно и как он делает. И все-таки хотелось бы сделать два небольших замечания. Во-первых, интуитивному, бессознательному, который является лишь первым толчком, обязательно предшествует еще многое другое. Доскональное знание какой-то деревни, какого-то уголка страны и людей в них живущих. Во-вторых, в ходе работы появляется определенное и вполне осознанное намерение. Возникает потребность в решении каких-то задач, интуитивно уступает место сознательному. Той настойчивости, с которой Семенон говорит о значении писательской интуиции, есть и некоторый элемент протеста против научности, заданности прозы уже даже не просто нового, а нового-нового романа, против искусственных головных построений модных романов о романах. О многом можно было бы поспорить с Семеноном, но и та часть его статей о литературе, которая публикуется здесь, позволяет видеть в нем писателя, стремившегося теоретически и, если можно так сказать, самокритично осмыслить свой труд романиста, объяснить самому себе и другим, как рождается литературное произведение, в чем его социальные, психологические и иные корни. Не хотелось бы, чтобы у читателя создалось впечатление о Семеноне как о чуть ли не кабинетном затворнике, размышляющем за письменным столом о проблемах литературы и литературного творчества. В действительности Семенон был одним из самых непоседливых писателей своего времени. Очень рано, обуреваемый жаждой приключений и желанием открывать новые горизонты, он вместе с молодой женой, служанкой и датским догом Олафом, трое в лодке, не считая собаки, на маленьком суденышке пускается в первое путешествие по рекам и каналам Франции. Путешествие далеко не такое простое, как это могло бы показаться, хотя бы уже потому, что между Парижем и южным побережьем страны приходится преодолеть не одну сотню шлюзов, а это занятие не из приятных. Затраченные труды, однако, окупаются с лихвой. Автору этих строк довелось, и правда, в течение лишь нескольких дней вести небольшую яхту по части пути, проделанному Семеноном. Смею заверить, с реки путешественнику открывается как бы совсем иная, не такая Франция, которую видишь из окна автомобиля или несущегося со скоростью 140-160 км в час поезда. Это, по очень тонкому и верному замечанию писателя, подлинная, куда более древняя Франция. Из книги очерков «Незнакомая Франция», хотя у Семенона эта страна, так сказать, 50-летней давности, в которой драматические эпизоды чередуются с комическими,